Итак, насчет весны и осени. Каждое живое существо имеет жизненные циклы. Все развивается циклически по синусоиде. День, ночь, лето, зима. И эти моменты очень важны, если ими правильно пользоваться. Есть солнечные циклы, есть лунные циклы, есть более масштабные циклы. Все эти циклы связаны с энергетикой. Человек – это и совокупность энергии. Поэтому, когда мы идем наперекор движущейся тонкой энергии, у нас в лучшем случае просто будут проблемы. Проблемы могут быть не только по здоровью, но и по судьбе, и по характеру. Вот, да, представьте, человек засыпает, а затем человек просыпается. В чем разница? Когда человек засыпает, чтобы он нормально, хорошо спал, он не должен смотреть на ночь кошмарных фильмов, он не должен думать о плохом, он не должен переживать за будущее. Иначе вот этот весь эмоциональный настрой идет в подсознание, и его будет мучить кошмарные сны. Он не выспится. Он не получит во время сна необходимую энергию из тонких планов. Станет с больной головой. И все это будет сказываться на следующий день на его физическом самочувствии, на его работе, на его успехах и на его перспективах. Поэтому, если человек не ест перед самым сном, если человек ложится спать в соответствующем отрешенном состоянии, в добродушном состоянии, если он молится перед сном, то тогда, соответственно, сон для него становится лекарством, а не ядом, как это может быть, если он засыпает в неважном настроении. Поэтому правильно есть – это условие здоровья. Правильно спать – это тоже условие здоровья. Правильно засыпать. Если человек ест жадно и быстро, мало жует, ест в подавленном и раздраженном состоянии, то эта еда может стать ядом, если он переедает особенно. Еда может стать ядом и привести к серьезным последствиям и заболеваниям. То же самое, если человек неправильно спит, не вовремя засыпает в соответственном не очень хорошем настроении и состоянии. Поэтому очень важно правильно относиться к процессу засыпания. Что касается пробуждения. Вот мы все говорим 3 часа ночи, но 4 часа утра. Почему? Потому что именно после 3 ночи, ближе к 4 часам утра, начинается активизация тонкой жизненной энергии, очень важной. И эта энергия, неуловимая поначалу, но на самом деле она имеет невероятное значение для жизнедеятельности организма. И принципиальное значение имеет, куда она направлена. Если эта энергия направляется в правильном направлении, то она оздоравливает, омолаживает человека и помогает его успешной жизни. Если энергия направлена неверно, то тогда идет остановка. Что такое правильное пробуждение и правильное распределение главной жизненной энергии? Это утренняя молитва, это отрешенность. То есть нельзя забивать голову сразу при пробуждении различными мыслями, делами и так далее. То есть нельзя думать о проблемах тела, о проблемах наших, так сказать, духовных. Нужно сначала заниматься душой. Все начинается с души, поэтому очень важно, чтобы при пробуждении мы думали о качественном состоянии нашей души и наших чувств. И вот этот момент очень важный. Так вот, правильный отход ко сну и правильное пробуждение, которое человек делает каждый день, влияет на несколько дней вперед. А есть еще циклы годовые. Так вот, если человек правильно входит в осень и подготавливается к зиме, то это очень важно уже не на расстоянии нескольких дней, нескольких лет, а это уже наше здоровье, наша судьба реальная. Поэтому, когда начинается ноябрь, то у человека включаются циклы торможения. Организм готовится к зиме. Поэтому в этот период нужно отрешаться, не переедать, не перевозбуждаться, то есть не назначать себе каких-то слишком серьезных, напряженных дел. А если мы будем включать перегрузку по работе, переживания, много различных дел, то мы просто можем сорвать себя. То есть не нужно организму навязывать свой цикл, потому что циклы организма, они опробованы миллионами лет существования. Ноябрь – это месяц, когда мы должны подготовиться к переходу в другой цикл существования. Успокоение, отрешенность. То есть здесь как раз творчество, творческие мысли, они могут приходить, потому что наша включенная жизнь ослабевает. Не случайно есть такое понятие, как болдинская осень у Пушкина. Поэтому ноябрь, декабрь месяц – это месяцы, когда человек снижает свои нагрузки, перегрузки, переживания и так далее, и готовится к внутреннему отдыху. Это называется правильная встреча, так сказать, осени и зимы. Что касается весны, в принципе, первые признаки весны начинаются уже в конце декабря, потому что прибавляется день, и организм на это реагирует. Но реальная активизация энергии начинается где-то в феврале. И вот эта тонкая энергия, очень важно, опять же, как мы ее будем распределять. Если человек, скажем, не позволяет себе перегружаться, опять же, переедать и отрешается, занимается душой в период со второй половины февраля по март, он создает себе великолепный задел, правильное направление распределения энергии на весь год. Не случайно Великий пост где-то ориентируется на период с марта по апрель. Поэтому главное в посте – это не то, что мы воздерживаемся от мяса, а то, что мы воздерживаемся от того, что называется активная человеческая логика. Работа, алкоголь, еда, секс, удовольствие. Вот этого должно быть минимум весной. Почему? Потому что весной мы должны обеспечить свои стратегические хранилища, мы должны обеспечить энергией свое будущее. А потом это все будет реализация, как успех, удача, благополучная судьба, исполнение желаний. Это все равно, что делать запасы на зиму, чтобы потом нормально существовать. Поэтому весной мы должны не тратить энергию на всякие удовольствия, перегрузки и так далее. А мы должны ее сохранять и переводить в стратегические запасы. Это молитва, это отрешенность, это радость, это пост и воздержание. Вот, в принципе, то, о чем я хотел сказать. Или, допустим, есть лунный цикл. Когда на растущей луне у человека прибавляется энергия также. И идет активность более высокая. Поэтому на активной луне уже врачи знают, лучше не делать полостных операций, иначе может быть много сильное кровотечение. Когда начинает луна убывать, то идет другой цикл. Поэтому, скажем так, какие-то делать серьезные дела лучше на растущей луне. Ну, я уже не буду впадать в детали, чтобы не слишком мы зависели от всех этих циклов. Нужно знать принципиальную, скажем так, принципиальную информацию о том, что мы живем циклически, и к этим циклам нужно как к течению подстраиваться и управлять им, а не бороться с ним и не терять свои главные запасы энергии. Вот, в принципе, все, что касается первого вопроса. По поводу здоровья вспоминается сразу анекдот про крестьянина, про фермера, который ехал на телеге, управляя лошадью. В этот момент мимо пролетел Мерседес. не вписался в поворот, сбил лошадь, перевернулась тележка. И вот выходит оттуда бандит, посмотрел, лошадь бьет копытами по земле, достал пистолет и пристрелил ее. А потом подходит к мужичку и говорит: «Дорогой, как себя чувствуешь?» Ну и фермер руки поднял и кричит: «Гораздо лучше, чем до аварии». Вот где-то это мое такое состояние. Я говорил о том, что у меня бывали периодические кризисы, когда я не знал, куда идти, что у меня было ощущение, что я заблудился. И такой кризис достаточно серьезный был у меня лет 5 назад. Я не знал, я чувствовал какие-то проблемы, нерешенные в моих исследованиях. Можно было тайм-аут взять на несколько лет и решать проблемы, но времени не так много. И поэтому я сделал противоположное. Я резко увеличил нагрузки, надеясь, что все-таки я что-то пойму. В результате я ничего не понял, но просто начал умирать. Это было в 2014 году, тогда отменил семинары. И, честно говоря, я думал, что не выживу. 3 года я, можно сказать, умирал. Почему были при этом семинары и лекции? Только из-за чувства долга. Потому что перегрузки для меня были опасны. В принципе, я вел себя в режим перегрузок, несовместимый с жизнью. Но на одной из последних, в одном из последних семинаров в Германии я говорил, что у меня ощущение, что я летчик, у которого самолет терпит аварию, у него есть парашют, но сзади есть пассажиры. Поэтому, так сказать, я все-таки попытался то, что называется, дотянуть, понять, что произошло, разобраться. И где-то год назад, в 2017 году, я понял, что я все-таки выживу. Мне стало легче со здоровьем. И я все-таки решил свою проблему, что очень важно, что самое главное. Ну а сейчас я стараюсь не допускать перегрузок. И то, что называется, с оптимизмом смотрю на будущее, чего я вам желаю. Ну а все те, которые выводы, к которым я за эти 5 лет пришел, они буквально недавно стали уже складываться в систему. Но об этом отдельный разговор, об этом, я думаю, поговорим на семинаре, который будет 1 декабря. Так что всем желаю успехов, особенно в работе над собой. До встречи.